Итак, вы хотите знать, что я думаю? Инстинктивно я чувствую, что нет, такого просто не может быть, что все мои друзья и коллеги — чистые и честные люди. Но инстинкт — плохой советчик, господин президент. Здравый смысл и некоторые факты истории, известные мне, подсказывают, что каждый человек имеет свою цену. Мне придется провести расследование. Выяснение обстоятельств и наведение справок уже ведется. Я посчитал разумным не вмешиваться в работу контрразведок всех четырех родов войск. Остается ФБР, но Пентагон не позволит, чтобы расследование вели агенты ФБР. Это очень сложная и весьма деликатная ситуация, сэр. Да, все так. Так просто к адмиралу флота не подойдешь и не станешь ее спрашивать, что он делал в пятницу в ночь на 13-е. Остается только пожелать вам удачи. Президент посмотрел на одну из бумаг, лежавших на столе. Ваш ответ относительно Критрона, спровоцировавший Хокинса на новый запрос, был плохо сформулирован. Да, плохо. Очень плохо. Этим сейчас занимаются. Критронное устройство, точнее сказать, критронный детонатор, уже находится в тактическом использовании? Да. Кому-нибудь его посылали? Генерал покачал головой. Президент нажал на кнопку вызова, и в кабинет вошел молодой человек. От имени присутствующего здесь генерала пошлите следующую радиограмму. Критронный детонатор в пути. Глубоко признателен вам за понимание существующих проблем и принимаемые меры. Полностью осознаю необычайную глубину, опасность и сложность ситуации. Лично гарантирую полную и немедленную, повторяю дважды, немедленную поддержку и помощь по всем принимаемым мерам. Держите в курсе событий. Этого достаточно. Подпись поставьте мою. По-моему, ему понравилось бы. Повторяю трижды, немедленную, съязвил генерал. 8:40, сэр, доложил Маккензи. Адмирал приносит свои извинения, но ему хотелось бы вас видеть. Он у себя в каюте с капитаном Монтгомери. Тальбот поблагодарил его, встал, смыл водой с лица последние остатки сна и направился в сторону каюты адмирала. Хокинс в рубашке с короткими рукавами сидел с Монтгомери за столом, накрытым для завтрака, жестом пригласил Тальбота присоединиться к ним. «Кофе? Прошу прощения за то, что побеспокоил вас». Адмирал выглядел свежим, хорошо отдохнувшим. Но капитан Монтгомери стал рассказывать о положении дел, и я посчитал, что вам это тоже стоит услышать. К счастью, наш веселый дружочек, тикающее часовое устройство, все продолжает работать. «Определенный прогресс есть», — сказал Монтгомери. «Определенный прогресс. Присутствие того, что адмирал называет нашим дружочком, оказывает достаточно сдерживающее действие. И мы принимаем меры предосторожности, прежде всего, акустические. Но мы имеем дело с дьяволом, о котором абсолютно ничего не знаем, и потому платим ему больше, чем он заслуживает. Наш гидрофон слушает только этот прибор, а каюта гидроакустиков на Килчаране превратилась в главный центр. Нам удалось сделать две вещи. Во-первых, в результате объединения аккумуляторных батарей наших кораблей у нас есть теперь возможность, используя только электрическую энергию, совершенно спокойно поднять на поверхность самолет. Ваш лейтенант Денгольм прекрасно знает свое дело. Впрочем, ваш механик Маккаферти, да и наш, тоже знают его не хуже. В общем, никаких проблем». Во-вторых, мы отрезали левое крыло бомбардировщика. — Что вы сделали? — в удивление спросил Тальбот. — Ну, как бы это сказать, — произнес Монтгомери, чуть ли не извиняющимся тоном. По существу самолет распался на три отдельные части, и я решил, что ни вы, ни ВВС США больше им все равно пользоваться не будете. Поэтому я отрезал левое крыло.